Глава 12. Марк. Доктор уговаривает меня отправиться домой и спокойно лечь спать. Ничего я сейчас не поменяю. Отец либо выздоровеет, либо нет. Но как спать-то? Всю ночь я ворочаюсь сбоку на бок, периодически поглядывая на экран смартфона. Но ни сообщений, ни звонков. Я засыпаю часов в 5 утра, совершенно измученный. Но когда я проваливаюсь в сон, почему-то перед моими глазами появляется Алина. Сидит передо мной на фоне какой-то старинной библиотеки и улыбается. А еще я вижу ее едва заметный животик. И я смотрю во сне на нее и думаю, как же я уговорю ее начать со мной встречаться? Да никак. Ей и одной хорошо. Но ведь я пообещал отцу. Я просыпаюсь от пиликанья будильника. По-прежнему нет никаких сообщений. А значит, отец однозначно жив. Да и ухудшения точно не было. Я поднимаюсь, раздумывая, что позвоню доктору часов в 8. Однако вскоре звонит он сам. Алло. Все равно страшно. Вдруг он сообщит что-то трагичное. Но нет, его голос спокойный, хоть и уставший. «Марк Леонидович, слава богу, ночь прошла хорошо. Ваш отец жив, более того, как мне показалось, чувствует он себя значительно лучше. Признаться, я даже не ожидал, что он выкарабкается, потому что прогнозы и правда были неутешительными. У меня отлегает от сердца. Обошлось. Спасибо. Я чувствую, как у меня на губах расползается улыбка. Все-таки человеку немного надо. Точнее, никто не ценит то, что уже есть. Но стоит отнять и вернуть, и вот оно счастье. Между тем, врач продолжает. Ваш папа очень сильный. Вы поймите, у меня огромный опыт. Конечно, киваю. Огромный опыт. Это еще мягко сказано. Так вот, ваш отец просто захотел жить. Понимаете? Он собрал всю свою волю в кулак. Говорит, что мечтает увидеть внука. И обязательно доживет до этого момента. Более того, он хочет отвезти внука за ручку в 1 класс. Это хотя бы для начала. Прекрасно. Киваю. Хотя на самом деле меня накрывает паника. Это что же получается? Отец готов держаться из последних сил, чтобы внука увидеть. Потому что я пообещал. А ведь я, когда говорил, что буду отцом, что у меня есть девушка, я очень сильно приукрасил ситуацию. Лишь бы утешить моего папу. А как теперь выкручиваться? Алина меня не рассматривает ни как возможного полового партнера, ни как отца будущего ребенка. Я для нее донор, совершенно посторонний человек. И в 1 класс малыша она хочет вести сама, но никак не со мной. И уж точно не подозревает о планах будущего дедушки. А я ей, кажется, совершенно не нравлюсь. И фантазии моего отца ее скорее спугнут, чем заинтересуют. А входить в мое положение она вообще не обязана и играть нездоровые спектакли. И если напрямую в лоб сейчас начать от нее что-то требовать, то отправит в ЧС и напишет заявление за домогательство. И тогда папа не увидит не только внука, но и сына. Нет, надо быть крайне аккуратным и не испугать девушку. От осознания, что Алина может меня послать куда подальше, мне становится совсем грустно. Но я пообещал отцу, что он будет дедом, а значит, я сделаю все, чтобы стать официальным отцом будущему ребенку, которого носит в животике эта очаровательная девушка. И если я ей не нравлюсь, то я ей пообещаю таких денег, что она точно уступит. «Марк!» — раздается капризный голос, пока я спускаюсь на 1-й этаж. Я уже и забыл про Катю, а она, оказывается, до сих пор съехать не может. Стоит посреди кухни, заспанная, в коротком халатике. Спасибо, что не услышала, как я вернулся. Она спит так, что пушкой не разбудишь. Привет, Марк. Как твои дела? Рассказывать о проблемах с отцом я точно не хочу. У меня в принципе нет желания делиться своими проблемами, потому что Кате плевать на меня, и я об этом прекрасно в курсе. Ты еще здесь? Иду делать кофе. Заспанное лицо Кати хмурится. Мы пара. Значит так. Если ты сегодня не уедешь, то я тебя выгоню. Ты это понимаешь? Я выкину все твои вещи, Катя. Все. Сделав несколько глотков кофе, я выхожу из квартиры. Странно. Раньше Катю я почти любил, потом охладел к ней. А сейчас? Сейчас она вызывает у меня буквально отвращение. Водитель меня уже ждет. По-хорошему, надо бы заехать позавтракать куда-нибудь в кафе, но нет времени. Лучше в офисе перекушу. К тому же, мои мысли сейчас совсем не о завтраке. Как мне уговорить Алину, если не стать моей девушкой, то хотя бы подыграть перед отцом? Ведь по большому счету ей это совсем не нужно. Вот такая печальная реальность. Катя, которая мне совершенно не интересна, готова хоть на лестнице ночевать, чтобы мы и дальше были вместе. А Алина, которая мне сейчас очень сильно нужна, смотрит на меня, как на пустое место. Несправедливость. Но жаловаться смысла нет. Поэтому днем в обеденный перерыв, набравшись смелости, я пишу Алине. Здравствуйте. Помните меня? Я Марк. Мы с вами недавно встречались в кафе «Пушкин». Понимаю, что у нас не так много общего, но я хотел бы пригласить вас на встречу. Есть одна очень важная тема для разговора. А если точнее, мне очень нужна ваша помощь. И это, без преувеличения, вопрос жизни и смерти.